Королева выждала всего 5 дней, чтобы неофициально пригласить к себе Мурнея. Он пришел пешком и застал Елизавету одну за столом с книгами. Во дворце он никого не встретил. Дипломат воспользовался этим обстоятельством, чтобы воздать должное счастливому положению монархии, которая не является военным лагерем и не ставит у дверей двойных караулов, но видит свою опору в справедливых законах. Елизавета, милостиво приветствовавшая Морнея, после первых его слов склонила голову так, чтобы, глядя на него снизу вверх, молчаливо вопрошать, что он думает в действительности. Она очень заботилась о своей безопасности, независимо от того, преграждали ли ее солдаты путь каждому встречному или нет, и он, конечно, это знал. Но он думал только, как бы подойти к главному, к тому, что король французский открывает век мира внутри страны такой же, каким Англия обязана своей великой королеве. Отсюда некоторые странности и колебания в поведении его господина, которые могут показаться непонятными. Этими словами он намеревался перевести разговор к слухам о перемене веры. Королева оставила их без внимания. «У меня были все основания жаловаться на короля Франции», — сказала она отчетливым ясным голосом, заученным и испытанным в публичных выступлениях, и неожиданно прибавила. «Он должен был взять Руан вооруженной рукой. Для того я ему и посылала оружие». Мурнея припомнил. Еще 2 года назад она казалась страждущим бесплотным духом, потому что ее Эссекса нельзя было оторвать от Руана. А теперь это женщина, которая смирилась. Сейчас она без щипца, видны белые пряди, и рыжие не начесаны сверху, а прикрыты, как золото, которое прячут. Париж он мог взять измором, — сказала она затем, но уже менее решительно, чем то, что говорила о Руане. Морней тотчас же привел доводы, которые подготовил заранее. Король должен щадить жизнь своих подданных, даже если они восстают против него, ибо ему и им надлежит по воле Божьей жить общей жизнью. Она еще раз вгляделась в него, стараясь понять, в какой мере он лукавит, после чего сказала просто: «Я одобряю вашего государя». Посол поклонился в знак благодарности. «А перемена веры», — подумал он. Она пояснила ему более доверчиво, чем раньше, что именно она одобряет. «Ваш государь — истинный король. Он предпочитает покупать свои города, нежели обращать их в развалины. Для этой цели он пользуется торгашами и пройдохами вроде Рони». «Это верный слуга», — решительно возразил Мурней. Елизавета кивнула. «Он из числа прежних друзей, а короли ищут новых. Старых они отметают», — пояснительный жест, — «когда те отслужили». Мурнею хотелось спросить, дозволено ли новым быть подлецами и изменниками. Он промолчал и продолжал слушать. «Возможно, что он обошелся бы без перемены веры». Слово было произнесено. У посла сильно забилось сердце. Елизавета застыла с открытым ртом, вслушиваясь во что-то далекое. «Это стоило бы много крови», — произнесла она в полголоса, пожимая плечами. «И век мира наступил бы не скоро. После каждого его сражения державы задумывались бы, не преждевременно ли признать его». «Посмотрим», — сказал папа. И союзники короля французского в конце концов устали бы и потеряли надежду и терпение. Неожиданный, пронизывающий взгляд прямо в глаза послу. Он понял, что настал подходящий миг, и только не знал, как начать. Он ожидал града упреков. Однако Елизавету как будто вовсе не покоробил роковой слух. Она говорила так, будто это правда, и делала вид, будто для нее это желательно. Мурнея ей не верил. Великая протестантка не могла потерять надежду и терпение от того, что союзник упорно держался своей веры. «Не о себе», — говорила она. Она подозревала других. Мурней предположил, что под личиной старости и отречения Она скрывает свою испытанную приверженность к истинной вере, и речи ее этого не опровергала. Время не терпит. Не сделай промаха. Не сознавайся, что король может отступиться от своей веры. Она искушает тебя, чтобы ты заговорил откровенно, иначе мы и не предполагали. Нам бояться нечего. Мой король не отступится. Пока Морней таким образом подстегивал себя, прошло лишь одно мгновение, и к нему уже вернулась давным-давно приобретенная сноровка вместе со всей душевной силой. Итак, он начал спокойно, отметил, как преуспела новая вера и дело освобождения человечества. Они нерасторжимы, и именно поэтому протестантство овладевает миром. Венеция, древнейшая республика, признала короля Франции. Она уповает на него и на его деяния, чтобы отделиться от Рима. Самому папе пришлось сказать «посмотрим», ибо рано или поздно он принужден будет снять отлучение с государя, на чьей стороне пол Европы. Он единственный из государей, который поднял меч против Испании. Морней точно повторил собственные слова Елизаветы. И пусть Испания, чувствуя близость крушения, выставляет новые войска. Пусть она доселе всей тяжестью мертвого тела тяготеет над народами, что она может и чего достигнет в конце концов. Здесь не только одинокий герой и государь, который поднял меч, здесь народы Европы и борьба за освобождение человечества. Это освобождение может задержаться, но затем увереннее шагнет оно вперед. Оно может потерпеть неудачу, но тем несомненнее будет его поступательный ход. Мой король стоит и сражается на твердой почве. Такова воля Божья в истории. Королева слушала и молчала. Выражение ее лица стало почтительным, точно у внимательной ученицы. В конце концов она совсем перегнулась над столом, опершись подбородком на ладони. Морней ощутил мимолетно: «Я щеголяю умелой речью, она перенимает у меня искусство и ничего больше». У него не было времени остановиться на этой мысли. Он преследовал одну цель — усилить впечатление и увлечь королеву. Чем? Ведь подлинное положение уже обрисовано. Правда, я придал ему такой поворот, при котором мой повелитель может остаться верен истинной религии, но я не могу продолжать в этом духе. — признал Морней, — ибо он не остается ей верен, он отречется. Впервые это стало для бедного Морнея неотвратимой неизбежностью, и она открылась ему в его собственной речи под одобрительным взглядом королевы английской. Он приподнял обе руки с локотников кресла и, держа их на весу, отвел глаза. Мгновенно принял он решение, встал, прижал правую руку к груди и сказал просто: — «Я признаюсь, мой король отречется от своей веры. Он отважится на смертельный прыжок, как сам его называет». Елизавета без слов дала понять: «Мы вполне единодушны». «Но почему именно теперь?» — Морней ответил. «Таковы обстоятельства, и такова очевидность, и тем не менее они обманчивы. 20 лет войны за нашу веру не менее действительны и неизгладимы. Сердцем он не может отречься». Движением плеч она сказала: «Тогда без сердца». Морней заговорил тверже: 5 раз менял он исповедание. Из них 3 раза то был обман по необходимости и принуждению. Теперь будет 4-й. И тоже недолговременный, это я утверждаю и знаю. Мой король велик лишь своей борьбой за нашу свободу. Больше у него ничего нет. Не забывайте, ваше величество, этот день и смиренного слугу, который дал вам добрый совет. Никогда не принимайте всерьез переход моего государя в другую веру. Не лишайте его вашей помощи и дружбы». Морней перевел дух перед тем, как отважиться на последнее, хотя в сущности оно пришло ему в голову только, пока он переводил дух. «Королем французским будет основана собственная господствующая церковь, оба исповедания слиты воедино, и папа устранен из нашей религии». Решительно, ибо все это он теперь вполне постиг и осознал, заключил он готовой формулой: «Грозит раскол в Галлии!» Елизавета поглядела на него, одобрительно кивнула и в ответ лишь сказала, что он из усердия способен на то, в чем ему отказала природа, на поэтический вымысел. «Коль дарования нет, рождается стих возмущением», — сказала она по-латыни, что, правда, означало также «все сплошь ваша выдумка, и вы не в своем уме», но сказала она это по-дружески. Дальше она принялась вразумлять его. «Ваши слова о борьбе за свободу очень хороши, мой милый. Больше у него нет ничего, чтобы быть великим. Потому он и после своего обращения будет побивать и побеждать его католическое величество короля Испании, в этом я уверена, и тут я ему помогу. Однако борьба за веру...» В голосе прозвучала резкая нота. «Господин Дюплесси, где вы были последние 10 лет?» Он понял. «Я проиграл, и здесь мне больше не зачем притворяться. Я могу говорить просто как христианин. Служение Богу столь же важно, как и служба государю», — признал он. Елизавета, как услышала это, точно сразу состарилась. «Говоря так, вы подготовляете себя ко второму изгнанию», — сказала она дрожащим голоском и, казалось, была растрогана до слез. «Вы одарены силой воображения и убеждения. Вы всячески уговаривали меня, но я старая королева, и я знаю, что будет дальше. Ваш господин будет обнимать вас, протестантов, потому что, говорят, у него доброе сердце, а стоит вам всерьез воспротивиться ему, как он вас обезглавит. Сама я так поступала со своими католиками, только без объятий. Воля Божья здесь одна, там другая. Обезглавит, — повторила старуха тоскливо. Если бы она говорила по-иному, своим обычным четким голосом и с повелительной осанкой, это было бы отвратительно, невыносимо. Даже и теперь Морнею очень хотелось убежать. «Вас бы я хотела оградить», — сказала она, словно лишь сейчас вспомнила о нем. «Вы никак не должны пострадать. За вас я замолвлю слово. Вы служили мне, как своему королю, я ничего не забываю. Но в качестве его посла мне больше не придется вас приветствовать». С каждым словом она становилась естественнее и моложе. Взяв эту новую возлюбленную, он лишил себя протестантской славы. Возражение Морнея она остановила жестом. «Мне, королеве, знакомо и это. Кто же теперь будет участвовать в заговоре против его католической славы? В заговорах всегда участвуют возлюбленные». Она сидела прямо, стиснув пальцами концы локотников. Глаза стали точно у птицы, серо-голубые и как будто без век. Вскочила, сделала несколько торопливых шагов, обернувшись, спросила, почти выкрикнула: «Видели вы его?» Морне остолбенел. Перед ним было чудовище. «Я знаю его!» — выкрикнула она. Начала его узнавать. «Тогда мы с большим трудом вытребовали его из Руана, а следовало оставить его там. Казалось бы, я достаточно умудрена опытом». Длинными своими ногами она стремительно шагнула вперед, наклонилась над Морнеем. «Исписанный свиток, а? Вы поняли истинный смысл церемонии? Он на переднем плане, а я марионетка у него в руках. Ну так заметьте себе, какова на вид опасность. Ваш король называет это смертельным прыжком, а я не хочу прыгать». Крик превратился в стон. «Вашему королю придется обезглавить тех, кого он сильнее всего любил. Скажите ему это. Не забудьте напомнить ему, чтобы он вовремя предупреждал заговоры. Ему надо распознавать своих врагов раньше, чем они сами поймут, до чего им суждено дойти». Ведь женщина плакала непритворно. Она во весь рост распростерлась на бархатных подушках ларя. Бедное чудовище страдало без злобы и без стыда. — Я не должен видеть это, — думал Морней и не двигался с места, — ведь это королева. Его пронизывала дрожь, трудно сказать, годливости или благоговения. Под личиной отречения и старости в ней по-прежнему теплились страсти, все равно какие. Конечно, она болеет не за веру, но за власть и свое королевство, — решил праведник, только чтобы не заподозрить худшего. Все же перед его внутренним взором встал черный эшафот, и он видел, кто всходит туда. Он ждал, отвернувшись. Когда он оглянулся, Елизавета сидела за столом с книгами, одну из них она раскрыла и шевелила губами, заметила его и обратилась к нему. — Вы были погружены в размышления, господин посол. Я покамест читала по латыни, не по-французски. Как вам известно, я слабо владею французским языком. Вы, вероятно, задумались о тяжелых временах, а они действительно могут настать для вас. Новые изгнания в ваши годы, когда пора уже на покой, но моя благосклонность к вам неизменна, и я предлагаю вам убежище. После этого Морней был отпущен и возвратился в свою гостиницу на Темзе. У него не было охоты идти к кому-либо, ни к постоянному послу, ни, пожалуй, еще меньше, к лорду Барли. Его комната убранством подражало дворцовой роскоши, без права и смысла, и в этом несчастный усмотрел уподобление себе самому. Отныне мы гроб повапленный. Будь у меня хоть мужество, подобающее новому моему положению. К королеве я вошел еще живым человеком. Ей пришлось сказать мне, что я выброшен к мертвецам. Он вспомнил, несколько раз я улаживал политические дела, уверяя, что мой повелитель отречется от своей религии, но сам считал это обманом, а это стало правдой. И обманутым оказался я сам. Сгорбившись, стоял он у окна. Река внизу плыла и сверкала. Некогда были летние дни. Темза... Река, воздух и берег переливались влажными нежными красками. Всем становилось по-детски радостно, не исключая изгнанника. Некогда были здесь летние дни. Морней не был способен долго предаваться чувствительным воспоминаниям и в отчаяние не впадал. Целую неделю он не выходил из комнаты, сказавшись больным, а сам подготовлял научное, весьма убедительно обоснованное сочинение о необходимости галиканской господствующей церкви. Если бы он мог созвать собор пасторов и прилатов совместно с королем сейчас же в этой комнате, он был уверен, что добился бы своего. Но работа была сделана, а комната оставалась пустынна и уныла. Тогда Морней развел огонь и бросил в него исписанные листы. После чего он отправился к послу Бовуару и без прикрас рассказал ему о неудаче у королевы, но сослался на свой опыт. Она может перерешить, если настаивать. Бовуар должен выхлопотать ему еще одну аудиенцию. Морней поставит на свое. Елизавета выразит королю свое неудовольствие по поводу его перехода в другую веру. Тем самым она удержит его от невыгодной сделки, — подчеркнул Морней. Бовуар согласился, но в душе не желал вмешательства королевы английской, а господина де Морнея считал скорее богословом, нежели мастером в искусстве дипломатии, хоть он и приводит мирские доводы. Кстати, королева ответила, что не располагает сейчас свободным временем, однако надеется скоро опять увидеть господина Дюплесси Морнея, а ее адмирал предоставит ему для обратного пути судно из королевского флота. Прежде чем судно было готово к отплытию, Морней пошел проститься со своим единственным английским другом. Первый лорд казначейства избавил его на сей раз от необходимости проходить через общую канцелярию, открыв для него потайную дверь. Морней пригнулся и проник в кабинет черного дерева. На столе стояла бутылка кларета. Это было излюбленное вино короля Франции и два бокала. «Выпьем за его счастье и благополучие», — сказал лорд Барли, и они выпили стоя, посидели и помолчали. «Теперь вам известно все», — сказал благородный лорд и поморщился, словно вино вдруг показалось ему кислым. «У вашего короля по-прежнему есть союзницы против Испании и против религии», — подумали оба. «И против права таков наш мир», — думали они, — «ни одному венценосцу не миновать греха и покаяния». Морней говорил очень медленно, стараясь вчувствоваться в свои слова. «Король решается на смертельный прыжок из великого самоотречения, на которое мы не способны. А где найти мне слова, чтоб прославить мудрость вашей великой королевы? Ее величество поистине чудесно просветило меня насчет того, что такое добро и зло». «Чудесно!» — повторил Барли. У него заблестели глаза, и он поднял указательный палец, словно в память у него возникли былые представления о чудесах. «Я вижу», — сказал он просто, как обычно, — «ваша попытка была напрасна. Извините, мой друг, что я не решился предупредить вас об этом. Я знал мудрость королевы, знал также, что осилить мудрость труднее, чем страсти, а она свои страсти победила». Морней ничего не возразил. Оставил в тайне бесстыдную откровенность Елизаветы. Он и сам был бы рад не присутствовать при этом. «Между мной и моим королем ничего не изменится», — сказал он только. — «Я знаю свой долг и еще усерднее буду его выполнять после перехода моего государя в другую веру, потому что мой государь окажется в более опасном положении, нежели раньше». Барли взглянул на него искоса и бросил: «Вам самому придется переменить веру». «Нет», — воскликнул Морней, но сейчас же спохватился и закончил приглушенно, говорил ли в нем смирение или упорство. «Кто я такой, чтобы отрекаться от истины? Я дивлюсь, что короли это делают, и мир продолжает стоять. Выпейте стакан вина, пока я кое-что поищу», — попросил Барли, встал, нажал какую-то планку в стене, и она повернулась. Немного погодя, он нашел то, что искал, и разложил на столе лист бумаги, истертый на сгибах и пожелтевший. Картина по-прежнему изображала старое здание христианства, состоящее из отдельных, постепенно суживающихся кверху башенок, последние из коих уходят в необозримую высь. Оба молча смотрели, как врывается таинственный бес с зажженным факелом. Столбы уже горят. Рядом, ужасаясь, но бездействуя, стоит христианин, а здание все же остается невредимым над разрушенными подпорками, словно парит в воздухе. Наконец Барли заговорил. «Мистерия зла, — так назвали вы мой рисунок, — что мы знали тогда, до тех пор, пока узнали по-настоящему? И на что только мы не надеемся, вопреки всякой надежде», — сказал Морней. Друг передал ему листок, он сложил его по ветхим сгибам и взял с собой. «Прощай, Филипп», — сказал друг. Ни один из них не пролил слезы. Наоборот, лица у обоих стали жестче. Однако против обыкновения они раскрыли друг другу объятия.